Иудея говорит, что лик его мощь и пламя гнева. Египет, что лик его солнце в лике сфинкса и ястреба. Но Иудея — это горючее мертвое море. Египет — могила в пустыне. Он тоже совершил свой путь от поклонения вечно возрождающемуся сыну солнца, гору, до своего алтаря, возврата, до великой пирамиды. И храмы солнца ныне пусты и безмолвны. Тогда Греция снова послала поэтов и философов искать Бога. И они пошли в Сирию и Александрию, и среди смешавшегося человечества началось смутное и радостное предчувствие нового рассвета. Впервые случилось, что завоеватель мира не дерзнул покорить мир Богу своей нации. И всемирная монархия, смешав человечество, распалась. Человечество присытилось кровью, землей и смертью и возжаждало братства, неба и бессмертия. И когда, наконец, снова взошло солнце, «Радуйся», — сказал миру ясный голос, — «нет более ни рабов, ни царей, ни жрецов, ни богов, ни отечества, ни смерти. Я египтянин, иудей и эллин, я сын земли и духа. Дух животворит и роднит все сущее, и лилии полевые, и птицы небесные, и Соломона в славе его, и раба Соломона». Сила и жизнь его так велики во мне, что вот я полагаю руку мою на голову умирающего и слышу, как трепетно исходит из меня любовь и жизнь. На Фаворе в росистое солнечное утро мир в блеске и голубых туманах, лежащий подо мною, наполняет мою душу таким восторгом, светом Отца моего, что лицо мое повергает на землю братьев моих. На предвечернее солнце было больно смотреть, когда я возвращался на рейд. Зеркальные отражения струились, переливались по нагретому за день борту. Медные ободки открытых иллюминаторов искрились. Лебедки уже затихли, и трюмы были нагружены и закрыты. Потом заревела, сотрясая все палубы труба, и забурлил винт. В несказанной пышности, нежности, червоной пыли и воздушно-фиолетовых вулканов пламенело солнце за беспредельным Эгинским заливом, из которого мы уходили от Акрополя к югу. Потом оно сразу потеряло весь свой блеск, стало огромным малиновым диском, стало меркнуть и скрылось. Тогда в золотисто-бирюзовую глубину небосклона высоко поднялись дымчато-аметистовые радиусы. Но на острова и на горы за заливом уже пал вечерний пепел, а все необозримое пространство заштелевшего моря внезапно покрыло мертвенная малахитовая бледность. Я стоял на юте, облокотясь на решетку борта, и смотрел то на этот малахит, то на запад. Вдруг по кораблю там и сям тепло и весело вспыхнуло электричество. На минуту оно отвлекло меня, а когда я снова взглянул на запад, его уже настигла тьма южной ночи. Скоро в ней потонули и море, и небо. Но вот за бортом стал реять слабый таинственный свет, темно-лиловый полукруг моря, явственно отделившийся от более легкого неба, как бы задымился водным светом. «Миль 10 идем?» — спросил я забелевшего в сумраке матроса, по шороху за бортом угадывая ровный полный ход. Миль 13 идем.